Алло. Ну чего надо, говори сразу. Это народный целитель. Это я сказал тебе. Это народный целитель Александр Парашный. А какого ты хуйни принесет? Это народный целитель Александр Парашный. Какой хуй мне народный целитель? Мне поебать этих народных целителей. Нет, это ж вы народный помою. Целитель. Ну чего народный целитель? Че, денег дашь? Здравствуйте. Это нихуя, меня нету. Хули ты звонишь? У меня есть. Прекрати звонить. А вы можете мне помочь? Тут без тебя, блядь, сука, не найдешь путей, дорог. Ну ты чего, не понимаешь? Что я хочу дозвонить? Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Ну что ты, сука, блядь, звонишь? Ёбаный ты потап. Это же народный целитель. Ты что звонишь? Целитель, ебать бы тебе некому. На меня наложили анафему. Ну что тебе надо? Добрый день. Что тебе надо, добрый день? Нахуй ты мне сраться. Помогите какой мне, пожалуйста. Добрый день? Какой добрый? Дождь идет. На меня наложили анафему. Почему вы разговаривать не хотите? Ты когда перестанешь сюда название, скажи мне. Не, ну если вы поговорите ты нормально. Заебал, блядь, нахуй, ебать бы тебе некому. Поговорите нормально, я не буду вам больше названивать.